«Лизавета, добрый день!» «Юрий Николаевич, здравствуйте!» «Я все продумал и решил. Мне твой сценарий понравился. Сегодня вечером ты готова? Умеете поднять настроение? Вся в предвкушении. 18:00 тебе надо быть в Мраморной Зебре. За тобой заедет мой водитель. Заведение на время кастинга я закрыл. Будет только обслуживающий персонал. Там на месте тебе отдадут конверт с указаниями». «Юрий Николаевич, какой эх...» «Какой такой эх? Конверт с указаниями — это, как минимум, не входило в мои планы». «Лизонька, не порть мне настроение своим занудством про этикет и субординацию. Дай поиграть в удовольствие». «Только если потом вы не будете претендовать на возврат этой нижней девочки себе. Крепостное право отменили достаточно давно. Их никто не неволит. Они сами ко мне тянутся», — обиженным тоном произнес собеседник. «Никогда не думала, что вы считаете себя не помещиком, а случайно вынужденным меценатом. Философствовать с тобой мы можем долго. Ошиблась ты лишь в том, что конверт еще пока в Зебру не отвезли с указаниями. Я отдам тебе девочку, конечно. Свое слово держу, тем более, что они наскучили мне уже прилично. Я возьму только одну, с условием, что вы не успели избаловать окончательно». «Что плохого в том, что я их балую? Дисциплина хромать начинает». «Лизонька, поговорим вечером. До встречи». В трубке раздались короткие гудки. «Интересный предстоит вечер. Насторожило только выражение про конверт с указаниями. Зная этого человека достаточно давно, я только сейчас задумалась, что если у него возникнет желание поиграть, то тут я практически сама вышла навстречу. Причем бессознательно, не задумываясь о том, на что способен Юрий Николаевич в стадии голода тематического. По идее, его у него нет, всегда в доступе масса нижних девушек, и не только. Чтобы отвлечься как-то от этих мыслей и настроить себя на нужный лад, решила посетить сеанс массажа. Заодно проверю, как дела с новым администратором, и надо заехать купить ему обещанный парфюм. Щедро ли это с моей стороны? Сложно сказать, но однозначно есть в Константине что-то умиротворяющее. Как раз то, что мне сейчас просто необходимо. Не думала, что Юрий Николаевич захочет нарушить пакт о ненападении и придумать этот конверт. Если с момента самой просьбы он начинает вести себя как царь горы, возможно, я его мало знаю, и легче подобрать себе обычную нижнюю девочку на вечеринке. Об этом я подумаю позже. В таких ситуациях стараюсь максимально быстро сменить волну. Предпочитаю не бежать от эмоций, но слишком много разных оттенков. Поэтому лучше я проанализирую ситуацию постфактум, чем начну предусматривать все варианты развития событий. Верхние мужчины своеобразны, я бы сказала, специфичны. Но и верхние женщины не всегда отличаются прямотой сюжетных линий. По мне, так лучше открыто и прямо, чему всегда стараюсь следовать. Прямолинейность. В ней есть оттенок отсутствия страха проявить себя, самовыражение и честность. Иногда, конечно, она играет злую шутку, и чувствуешь себя как слон в посудной лавке. Есть несомненные плюсы. Тебя сложно запутать или утащить в чужое игровое поле. Тут же я сама предложила поиграть. «Добрый день, Елизавета Алексеевна. Константин, организуйте мне сеанс релакса стандартный. Массаж в 4 руки в моем любимом зале, и на 5 минут зайдите в кабинет ко мне. С кофе? Да, латте миндальный, сахара 2». В кабинете меня ожидал сюрприз. Свежие розы на столе. Приятно, признаюсь честно, если учесть, что никто не знает, с какой периодичностью могу посетить заведение, и для того, чтобы они были свежими, надо как минимум обновлять букет. Попробую сделать вид, что не заметила. На столе лежали файлы с финансовыми отчетами за прошедшие дни. Видимо, Константин всерьез решил зафиксироваться на случайно полученной вакансии. Это вызвало улыбку и внутреннее состояние радости за то, что не всех еще окутала патологическая лень и желание сваливать свои недочеты на других. Хорошо, что подарок мой не просто, как необходимость держать слово, а абсолютно уместный при таком приеме знак благодарности. В дверь постучали. «Можно?» «Заходи. Я просмотрела отчеты. Все хорошо. Это тебе», — протянув коробку селектива с текиловым ароматом, произнесла я. «Спасибо большое. Я думала, вы пошутили». «Как видишь, нет. Спасибо за кофе. На будущее просто бери ароматы более легкие, свежие, чтобы создавать шлейф игривый. Этот как пример. Твой цвет глаз подразумевает желание воздушности. Табак, пачули, гвоздика — это не о тебе. Аромат чувствовать надо. Он должен говорить о человеке до того, как входит в помещение, и после того, как его покидает». «А что за духи у вас? Я не слышал такого аромата раньше». «Секрет. Ну что, все готово? Я могу идти на сеанс?» Константин обескураженно посмотрел на меня. «Конечно, все готово. Пока на данный момент твоя вакансия остается за тобой». «Спасибо».